Глава 19. В большом зале собрались вместе все участники затянувшейся драмы. На диване расположились Энрико Виллари и Кэтрин Фармер. Они сидели, держась за руки, словно опасаясь, что их могут оторвать друг от друга. За их спиной, поставив стул, аккуратно сидела Луиза, глядя на всех большими испуганными глазами. В кресле, стоявшем в углу зала, удобно устроился Мурашенков. Сарыч ёрзал на стуле, все время поглядывая на него, словно пытаясь узнать настроение своего влиятельного партнера из Москвы. На другом диване расположились Мануэль Сильва и адвокат Корнейро. Оба являли собой образец уверенных в себе сеньоров, готовых выслушать любые предположения Дронго. Корнейро нервничал, кусал губы и смотрел на следователя, который невозмутимо сидел у дверей. В кресле рядом с ними уселась Илона Томашевская, надевшая короткое платье, словно специально для того, чтобы продемонстрировать свои мускулистые ноги. Рядом с ней на стуле сидел Тадеуш Шакальский, все время быстро поглядывающий на инспектора полиции и комиссара Брюлея. Дронго его пугал меньше, очевидно, он полагал его немного своим после бурной ночи с Илоной. Инспектор молча сидел в углу, дожидаясь, когда Дронго наконец расскажет им все, что здесь случилось. Менеджер Дакунья сидел рядом, также готовый к рассказу о случившихся убийствах. Он все время приподнимал плечи и опускал голову, словно опасаясь, что в преступлениях могут обвинить именно его. И только комиссар, доставший удобный тяжелый стул, сидел спокойно и покуривая свою трубку, и не обращая внимания на всех присутствующих. Он знал, что именно собирается рассказать Дронго, и поэтому единственный из присутствующих был спокоен и сосредоточен. «Два убийства, которые произошли за последние несколько дней, — начал Дронго, — по-своему уникальны и требуют дополнительных объяснений. Дело в том, что сюда приехали не просто любители игры в гольф. Мы знали, что в отеле начинаются переговоры между известным американским бизнесменом Джеймсом Фармером и представителями нескольких корпораций, каждый из которых рассчитывала заключить договор. И здесь начинается самое главное. Дело в том, что приехавшие сюда представители из России готовы были предложить любую сумму, чтобы получить чемпионат мира по гольфу среди любителей, выкупив права на его проведение у корпорации «Фармера». Однако другие представители собирались провести чемпионат в Синтре, перенося его на солнечный берег к Лиссабону. Русскую делегацию представляли Мурашенков и Сарычев, португальскую – Мануэль Сильва и Альваро Корнейро. Нам не удалось узнать, знал ли Мануэль Сильва о плане, который придумал Корнейро, но мы полагаем, что знал. Об этом нам рассказал сам Корнейро, когда в разговоре с комиссаром сказал, что представляет интересы Мануэля Сильвы. К тому же выяснилось, что адвокат владеет только несколькими процентами акций компании. Об этом нам сообщил Фармер, с которым мы успели поговорить до его смерти. Значит, основным владельцем отеля был Мануэль Сильва, и основной пакет акций был именно у вас. Сильва улыбнулся и кивнул в знак согласия. Он чувствовал себя гораздо более уверенно, чем все остальные. Здесь была его территория. Адвокат Корнейро придумал и осуществил план, чтобы помешать подписанию контракта между компанией господина Мурашенкова и корпорацией «Фармера». Победить Мурашенкова в честной борьбе было невозможно, и тогда Корнейро придумал ловкий ход. Он узнает подробности скандала с Илоной Томашевской, происшедшего в Лондоне более 20 лет назад, и решает пригласить пани Илону в Алгарве, чтобы скомпрометировать обе делегации, польскую и русскую. При этом на самом деле польской делегации не существует. Это чистый блеф, в котором задействован Шакальский. Его вызывают в Лиссабон, где Корнейро совершает небольшую ошибку. Он посылает своего сотрудника встретить Шакальского и его спутницу, чтобы передать им последние инструкции. Пани Илона запомнила машину, а нам удалось выяснить у пана Тадеуша, что автомобиль был прислан адвокатской конторой Альваро Корнейро. «Хватит обвинять меня во всех смертных грехах!» – недовольно вставил адвокат, поправляя редкие волосы. «Почему вы молчите, Брюлей? Он ведь пытается меня опорочить!» «Я вам не брюлей», — прохрипел комиссар. «Обращайтесь ко мне либо сеньор комиссар, либо сеньор брюлей». «Как хотите», — пожал плечами адвокат. «Сегодня все посходили с ума». «План Корнейра заключался в том, чтобы сорвать подписание договора», — продолжал Дронго. «Но самое важное было успеть продать акции нашего отеля, чтобы перенести чемпионат в Синтру. Менеджер Дакунья и владелец отеля Мануэль Сильва в разговоре со мной дважды говорили о том, как плохо у них идут дела. «У нас были проблемы», — несмело сообщил Дакунья. «А теперь я перехожу к самому важному». Убийца не хотел убивать Сильвию. Она ему нужна была как последний аргумент против заключения договора фармера с Мурашенковым. Убийца вошел в комнату и начал уговаривать Сильвию оказать давление на своего мужа. Но в ответ она, очевидно, начала дерзить, так как была расстроена случившимся накануне скандалом с Кэтрин. Я не знаю всех подробностей, но Сильвия, возможно, пригрозила, что расскажет обо всем мужу. И тогда убийца дважды выстрелил в Сильвию. Пистолет у него был с собой. Обратите внимание на это обстоятельство, господа. Все молча ждали. Луиза еле слышно всхлипнула. «Луиза не успела войти в номер», — продолжал Дронго. «Он был закрыт, а в комнате уже лежала убитая Сильвия. $3000, которые она должна была вручить визажистке, остались в номере, и поэтому мы были убеждены, что Луиза не успела попасть в комнату». Но убийца разработал план, который должен был сработать наверняка. После убийства Сильвии фармер поменял номер, но не уехал отсюда, как, очевидно, рассчитывал убийца. И тогда убийца подготовил ложные сообщения из Мюнхена, чтобы вызвать Энрико Виллари и убедить всех в его виновности. Возможно, даже убийца подготовил неприятную встречу для Энрико в Генуе, и тот ни при каких обстоятельствах не должен был вернуться обратно в Алгарве. Но убийца не рассчитал одного обстоятельства. Поздно ночью Кэтрин пошла к своему дяде и сообщила об отъезде своего мужа, а затем спустилась на террасу, где я ее и нашел. Мы поднялись к ней в номер, и я уложил миссис Фармер на диван. Она попросила меня открыть двери балкона, так как не любила спать под работающим кондиционером, от которого у нее бывала аллергия. Я открыл двери балкона, накрыл ее одеялом и хотел выйти из номера, когда обнаружил редкий патрон. Тот самый патрон «Ультра», двумя из которых была застрелена Сильвия Фармер. Дронго достал патрон из кармана, демонстрируя его всем окружающим. Затем положил перед собой на небольшой столик и продолжал свой рассказ. «Признаюсь, что я нарушил процессуальный кодекс португальского законодательства. Я взял патрон и убрал его в карман, после чего вышел из номера. Но когда утром выяснилось, что Энрико нигде нет, мы начали беспокоиться, и я предложил поставить у дверей охрану. Сначала там дежурил охранник, а затем на дежурство заступил сотрудник полиции, и никто из них ни разу никуда не уходил. Никуда! Это мы проверяли. Кэтрин проснулась только в 17:00 и сразу решила спуститься в ресторан. Сотрудник полиции, которого просто забыли убрать, остался у дверей номера миссис Фармер. И через полчаса там появилась горничная, чтобы подготовить постели для сна. Она вошла в номер и почти сразу выбежала, показав сотруднику полиции патрон, который она нашла рядом с диваном. «Не понимаю, зачем вы рассказываете нам все это так подробно?» — нервно произнес Шакальский. «Какой-то патрон нашла, ушла. Зачем нам нужны такие подробности?» «Когда я нашел первый патрон, я внимательно осмотрел пол в комнате и нигде не нашел второго патрона. Но в 19:00 второй патрон там был. Тогда я спрашиваю себя, каким образом он мог туда попасть?» У дверей находился полицейский. В комнату, кроме Луизы, никто не входил. Все посмотрели на Луизу. Несчастная визажистка, и без того испуганная таким количеством людей и двумя убийствами, поднялась со стула. «У меня не было патронов, я ничего не приносила», — жалобно выдавила из себя визажистка. «Мы проверили в первом случае и ваш халат», — сообщил Дронго. «Если бы вы соврали, то у вас в халате могли остаться какие-нибудь пятна от большого пистолета. Такой тип оружия, как Дженнингс, не полез бы в небольшой карман вашего халата. Поэтому вас мы не подозревали». Но второй патрон был, а в комнату никто не входил. Тогда получалось, что его мог уронить только один человек. И Дронго поднял руку, показывая на актрису. «Кэтрин Фармер», — сообщил он. Энрико вздрогнул, отпустил ее руку. «Это был твой патрон? Ты стреляла в Сильвию?» — изумленно спросил он. «Какая глупость!» — нервно произнесла Кэтрин. «Что вы такое говорите?» — обратилась она к Дронго. «Мы знали, что в момент убийства вашего дяди вы были в ресторане», — продолжал Дронго. «Но ваш супруг был уже в отеле, и тогда мы подумали о нем. Теперь уже Кэтрин повернулась в сторону мужа. Срочные сообщения о болезни своей матери он мог организовать себе сам», — продолжал Дронго, — «чтобы иметь нужные алиби. Получается, что едва Энрико приехал в отель, как отправился к бассейну и убил Фармера. Если учесть, что пистолет валялся рядом, брошенный в воду, то такая возможность могла бы рассматриваться нами всерьез. Все знают, что после событий 11 сентября пассажиры самолетов досматриваются особенно тщательно. Виллари спрятал пистолет у бассейна, вылетел в Италию, затем вернулся обратно, имея стопроцентные алиби, ведь у него не было с собой оружия. Он прошел к бассейну, нашел пистолет и выстрелил в Джеймса Фармера, сделав свою супругу богаче на несколько сот миллионов долларов». «Неправда!» — крикнул Энрико. «Я никого не убивал! Это ложь, Кэтрин! Их наняли, чтобы меня опорочить! Их специально сюда позвали!» «Успокойся», — сказала Кэтрин, снова взяв его за руку. «Я знаю, что ты не убийца, и я не верю им». «Подождите делать выводы», — попросил Дронго. «Дело в том, что вчера, когда вы приехали из Фара, мы сообщили вам об убийстве, и вы с мужем были потрясены случившимся». «Все правильно», — кивнула Кэтрин Фармер. «Вы нам и сообщили об убийстве Сильвии. А ваш муж сказал, что вас не было в отеле, когда Сильвию застрелили», — напомнил Дронго. «И тогда выходит, что, во-первых, он знал, как ее убили, а во-вторых, знал, когда именно это случилось. Ведь я не сказал вам ни время, ни каким образом ее убили». «Мерзавец!» — громко сказал Шакальский, и все разом заговорили. Кэтрин, все еще не выпуская руки мужа, повернулась и посмотрела ему в глаза. «Ты стрелял в Сильвию!» — прошептала она. Только комиссар спокойно пыхтел своей трубкой. Все остальные были явно смущены словами его молодого напарника. «И, наконец, ваши куртки!» — безжалостно продолжал Дронго. «Он сказал, что поднимется наверх и заберет куртки. Значит, у него было время подняться наверх, войти в номер Сильвии и выстрелить в нее, после чего забрать ваши куртки и вернуться вниз. Ведь вы уехали в куртках, хотя ко мне на террасу выходили без верхней одежды». «Ты ее убил?» — снова спросила она, отпустив, наконец, его руку. «Нет», — прошептал он, — «я люблю тебя, и мне больше никто не нужен». «Арестовать мерзавца!» — закричал Шакальский. «Чего вы ждете, инспектор?» — обратился он к представителю полиции. Тот поднялся, глядя на комиссара, но Брюлей сделал ему знак, чтобы он сел на место, и инспектор покорно уселся на стол. «Не нужно кричать!» — недовольно заметил Дронго. «Итак, у нас были все основания подозревать Энрико Виллари. Но когда он, наконец, сюда прилетел, и мы спросили его, откуда он мог узнать про убийство, сеньор Виллари признался, что ему позвонил Джеймс Фармер. Это было совсем не похоже на мистера Фармера, и мы могли ему не поверить. Но в разговоре с нами Фармер сказал такую фразу: «Похоже, он ее по-настоящему любит, мою племянницу, и старается оберегать ее от неприятностей». Фармер позвонил не потому, что любил Энрико или нежно относился к своей племяннице. Нужно было понимать психологию бизнесмена Джеймса Фармера. В тот момент, когда погибла его наследница, он позвонил, чтобы узнать, как себя чувствует другая, и рассказал о случившемся Энрико. Но тот решил ничего не говорить жене и всячески оттягивал их возвращение в Алгарве. Они даже поехали в Албуфейру, чтобы приобрести ему часы. Энрико понимал, каким тяжелым моральным ударом будет смерть Сильвии для его жены. Мы попросили инспектора позвонить в магазин и проверить, когда была сделана покупка. Энрико нам не соврал. Они действительно были там вчера после полудня. «Это правда?» — спросила Кэтрин у мужа, закусив губу. «Ты не хотел мне ничего говорить, чтобы не беспокоить меня раньше времени?» Виллари кивнул. На глазах женщины появились слезы. «Мы проверили по телефонным звонкам», — продолжал Дронго, «и выяснилось, что свой первый звонок мистер Фармер сделал именно на мобильный телефон Энрико Виллари через час после убийства Сильвии. Значит, Виллари говорил нам правду». Кэтрин обняла мужа. «Прости», — шептала она, — «прости меня». «Я люблю тебя», — ответил Энрико, целуя ее залитое слезами лицо. «Какая идиллия!» – спокойно заметил Мурашенков. «И вы не смогли установить, кто был убийцей Джеймса и Сильвии Фармер?» «Это мы уже знаем», – Дронго оглядел присутствующих. «Вчера вечером мы нашли на лужайке брошенную клюшку для игры в гольф и проверили несколько звонков, сделанных в отеле. Все совпало. Теперь мы точно знаем, кто убийца и кому была выгодна смерть Джеймса Фармера. «Рассказывайте», — вспыхнул Сарычев, — «скажите нам, наконец, что здесь произошло?» «Убийца ждал, когда найдут первый патрон», — сообщил Дронго, но, поняв, что его могут не найти, оставил в комнате Кэтрин второй патрон, чтобы свалить оба убийства на мистера Виллари. И когда горничная нашла второй патрон, все оказалось нормальным. Но первый патрон был у меня в кармане, и я сам смотрел в номере, где не было никаких патронов. Убийца не ожидал, что я отправлюсь провожать миссис Фармер и окажусь в ее номере». Шакальский вздохнул. Илона поправила юбку. Корнейро облизнул губы. «Только не говорите, что я стрелял в них!» – прохрипел адвокат. «Я этого не делал!» «Вы не стреляли, хотя сыграли свою гнусную роль», — мрачно ответил Дронго. «На самом деле стрелял другой человек. Он и был организатор всего, что случилось в нашем отеле. Владелец отеля Мануэль Сильва», — Дронго показал на убийцу. Дакуни вскочил со своего места, едва не упав. Даже инспектор поднялся, не понимая, что происходит. Но на этот раз Брюле не смотрел в его сторону. «Вы ненормальный», — криво улыбнулся Мануэль Сильва. «Меня знают во всей Европе. Зачем мне стрелять?» «А зачем вам нужно было подставлять Энрико Виллари?» — спросил Дронго и сам ответил. «Он знал о вашей прежней связи с Сильвией и мог рассказать об этом Фармеру. Ведь вы считались его другом, и вам нужна была помощь Джеймса Фармера. Вы хотели избавиться от вашего отеля в Алгарве любой ценой, чтобы перенести чемпионат в Синтру, где вам обещали огромные дивиденды. Но Фармер, обладавший контрольным пакетом, упрямо не хотел отсюда уходить. Тогда вы подсказали адвокату Корнейро трюк с Илоной, очевидно, узнав все от Сильвии, которая была подругой Кэтрин и могла узнать от нее эту давнюю историю». «Да», — призналась потрясённая Кэтрин, — «я говорила ей об этом, но это было так давно». «Я стоял за кустами и слышал, как вы говорили Сильвии об одной топ-модели, которой ваш дядя даже хотел выделить деньги. Позже я понял, что речь шла об Илоне Томашевской. Мануэль Сильва вспомнил о ней и решил использовать этот шанс. Но трюк с Илоной явно провалился. Джеймс Фармер был уже не в том возрасте, чтобы реагировать на свою бывшую возлюбленную. К тому же он склонялся к заключению контракта с Мурашенковым. А это было бы катастрофой для вас, сеньор Сильва». «У вас нет никаких доказательств», — возразила владелец отеля. «Сядьте, Докунья, и не нужно так изумленно смотреть», — приказал он. «У нас есть доказательства», — сказал Дронго. «Во-первых, пистолет. Обратите внимание, что все остальные гости — иностранцы. Им нужно было искать пистолет в чужой стране, тогда как вы — местный житель. Но это пока косвенные доказательства. Есть более весомые. Начну их перечислять». Дронго подошел ближе. «Как мог попасть первый патрон в номер миссис Фармер?» — спросил он у владельца отеля. «Ведь предыдущим вечером горничные убирали номер и ничего там не нашли. Значит, его подбросили в тот момент, когда в номере никого не было. Логично такое допущение?» Сильва слушал молча. Все заметили, как он начал краснеть. «Кто мог узнать об отсутствии миссис Фармер в номере?» — продолжал Дронго. «Очень трудно представить, что убийца мог так рискнуть, придя ночью к ней в номер. Но нам невольно помог Фармер и ваш жуликоватый портье Жозе Монтейро. Когда Кэтрин пришла к своему дяде и рассказала ему об отъезде своего мужа, Джеймс Фармер позвонил именно к вам, сеньор Сильва, и вам он сообщил, что Кэтрин сидит у него, а ее муж уехал. И именно вас он попросил узнать о сообщении, отправленном из Италии». «Правильно», — выдавил Сильва. «Ну и что?» «Вы никому не звонили, сеньор Сильва», — улыбнулся Дронго. «Вы заранее знали текст сообщения. Вы поступили правильно, не став звонить портье, чтобы он продиктовал вам сообщение из Италии. Вы не хотели лишний раз вызывать невольных подозрений. Не хотели, чтобы ваш болтливый и жуликоватый портье обратил внимание на ваш интерес к этому сообщению. Но именно поэтому вы подставились, сеньор Мануэль Сильва. Не узнав у вашего портье про поступившие сообщения, вы позвонили Джеймсу Фармеру и сообщили, что у Виллари болеет мать. Откуда вы об этом узнали, если не говорили с портье?» Мануэль Сильва открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог ничего произнести. Он начал тяжело дышать, только теперь осознав, какую непростительную ошибку он сделал. «Вы единственный человек, кто узнал о том, что Кэтрин Фармер не находится в своем номере. Вы прошли к ее номеру, открыли дверь своим универсальным ключом, который есть у любого менеджера, и вошли в комнату, бросив патрон на пол. Но когда в комнату на следующий день вошла Луиза и ничего не нашла, вы начали нервничать. Я сейчас вспоминаю, как вы не пустили в последний момент горничную, а приказали войти в комнату Луизе, но она тоже ничего не нашла. И тогда вы подумали, что первый патрон мог куда-то закатиться, его могла отбросить ногой вошедшая в комнату Кэтрин». Комиссар курил трубку. Корнеро схватился за голову. Он готов был принять участие в любой афере своего компаньона, но участие в убийствах никак не входило в планы адвоката. «Наше следующее доказательство еще более конкретно», — продолжал Дронго. «Только вы были так заинтересованы в смерти Фармера, что вызвали его к бассейну. Он узнал от нас подробности гнусной аферы с Шакальским, которую продумал адвокат Корнеро, и понял, кто именно стоит за этими махинациями. Именно поэтому он позвонил Мурашенкову и заявил, что готов подписать предварительный контракт. Вы даже не подозревали, что контракт уже подписан. И когда он спустился к бассейну и рассказал вам о случившемся, вы были вне себя. Ведь, отдав предпочтение русским, он разорял именно вас, сеньор Сильва. Вы не получали своих денег, продав убыточный отель и получив большие бонусы у компании «Солнечного берега». Все ваши попытки остановить или блокировать возможные соглашения Фармера с русскими оказались тщетными. Он рассказал вам о подписании контракта. И тогда вы выстрелили в него, а затем выбросили пистолет в воду. Но, возвращаясь к основному зданию отеля, вы вспомнили о втором патроне. Вы точно знали, когда горничный начнет уборку номера сегодня вечером. Нужно было сделать так, чтобы второй патрон попал в комнату, и основным подозреваемым остался Энрико Виллари. Сразу после того, как вы выстрелили в Джеймса Фармера, вам было необходимо забросить второй патрон в комнату. «И вы придумали этот невероятный трюк, проделать который могли только вы. Здесь тоже произошел один неприятный для вас инцидент. Вы точно знали, что все рестораны закрыты до 7, и вас никто не увидит. Вы забрали одну из запасных клюшек и встали на лужайке за дубом. При этом вы были осведомлены, что двери балкона в сюите Кэтрин Фармер почти всегда открыты. Она не переносит кондиционеров из-за своей аллергии. Только такой чемпион, как вы, мог точно попасть патроном в открытые балконные двери. Ведь у входных дверей с другой стороны сидел полицейский, и вы не могли туда войти, не вызвав подозрения. В этот момент на террасе появились мы с Кэтрин. Вы не могли даже подумать, что метрдотель ресторана не рискнет отказать известной американской актрисе и примет ее в своем ресторане. Едва мы вышли на лужайку, как патрон просвистел у нас над головами. Кэтрин даже подумала, что это кто-то выстрелил в нас. Вы увидели нас и бросили клюшку, убежав в сторону отеля. Но ваш удар был замечательным. Настоящий чемпионский удар, сеньор Сильва. И такой удар могли нанести только вы. В этот момент закричал Сарычев, обнаруживший погибшего фармера. И я, подсознательно схватив брошенную клюшку, как оружие против возможного нападения, бросился к бассейну. Не буду дальше занимать ваше внимание. Я прыгнул в бассейн и достал выброшенный туда пистолет. Затем вместе с Николаем Андреевичем мы вытащили из воды тело погибшего. Но, бросив клюшку, вы не подумали о самом главном. На ней остались ваши отпечатки пальцев. Вы не могли даже представить себе, что найденную клюшку свяжут со вторым патроном в номере Кэтрин. Откуда вам было знать, что первый патрон забрал именно я? Мануэль Сильва закрыл лицо руками. У него были безумные глаза. Он смотрел по сторонам, не зная, что ему сказать. «Последние два совета, сеньор Сильва», – безжалостно продолжал Дронго. «Во-первых, никакая игра не стоит детских слез. Я видел, как вы обидели двух детей, накричав на них во время игры. Это было несправедливо и гадко. А во-вторых, не советую вам брать себе в адвокаты сеньора Альваро Карнейро. Полагаю, что после всего случившегося ему не разрешат больше заниматься адвокатской практикой». Хотя, конечно, в соучастии мы его обвинить не сможем. Вот против него у нас нет никаких доказательств. «Как вы смеете?» – вскочил со своего места Карнейро. «Я порядочный человек, и я только выполнял его поручение». «Ну вот видите», – спокойно согласился Дронго, – «он всего лишь готовил международную аферу, выполняя ваше поручение, и к убийствам не имеет никакого отношения». «Негодяй!» – рванулся к убийце Энрико, но жена удержала его за руку. Инспектор полиции посмотрел на молчавшего все время комиссара Брюлея и несмело спросил. «Теперь я могу его арестовать?» «Да», – наконец изрек комиссар. «Теперь вы можете предъявить ему обвинение в убийстве Сильвии и Джеймса Фармер. И еще одно обстоятельство». Пока мой молодой друг искал другие доказательства, я внимательно осмотрел всю территорию не только вокруг бассейна. В мусорном ведре гольф-клуба лежал вот этот пластиковый пакет вашего клуба. Я думаю, именно в нем сеньор Мануэль Сильва принес пистолет с глушителем. Ведь такое оружие не помещается в обычные брюки для игры в гольф. Это слишком аристократическая игра, чтобы носить на поле такие тяжелые пистолеты с глушителем. И Брюлей достал из кармана завернутый в целлофан пластиковый пакет с инициалами отеля и его владельца. Увидев пакет, Сильва вдруг опустил голову и громко разрыдался. Все было кончено. Убийца был найден. «Господи, великие боги!» – прошептала Кэтрин. «Два убийства! Ради какого-то контракта! Вы сошли с ума, Мануэль! Вы просто спятили!» «Он обычный бизнесмен, готовый на все ради успеха своего дела», – печально вставил Дронго. Шакальский, торжествуя, что все кончилось для него благополучно, издевательски сказал: «Откуда вам знать, что такое настоящие деньги, миссис Фармер? Вам они достаются гораздо легче, чем всем остальным». Илона повернулась и посмотрела на него, после чего Шакальский поперхнулся и замолчал. «Нет», — гордо ответила Кэтрин, — «мне они достаются тяжелым трудом. В отличие от вас, мистер Шакальский, я знаю, что такое настоящие деньги». Инспектор надел наручники на убийцу. Все сидевшие в зале молчали, чувствуя единое ощущение некой потерянности. Адвокат Корнейро поднялся и подошел к Дронго. «Я не предполагал, что он такой негодяй», — сказал с чувством адвокат. «Столько лет знаешь человека, и потом так в нем разочаровываешься. Я никогда не думал, что он способен на такое. Спасибо вам за все». И он протянул руку Дронго. Дронго посмотрел на протянутую ему руку. «Преимущество моей профессии состоит в относительной свободе», — сообщил он своему собеседнику, «и в приятной возможности не подавать руки подлецам, когда я этого не хочу». И, повернувшись, он пошел к выходу, догоняя комиссара Брюлея, уже выходившего из здания отеля. «Между прочим, мы так и не послали никуда Энрико Виллари», — напомнил комиссар, не поворачивая головы. «А он нас ругал». «Прости мы ему этот нехороший поступок», — улыбнулся Дронго. «Во-первых, он извинился, а во-вторых, он влюбленный человек, а влюбленные часто бывают не в себе».